угасшим звездам. Долго ль впивать мне мерцание ваше, синего неба пытливые очи? Долго ли чуять, что выше и краше вас ничего нет во храме ни ночи? Может быть, нет вас под теми огнями? Давняя вас погасила эпоха, так и по смерти лететь к вам стихами, к призракам звезд буду призраком вздоха. 6 мая 1890 года.